Наступило время второй стражи. Шэйюэ опустила занавески и полог, принесла светильник, подбросила благовоние в курильницу и помогла Баоюю улечься, а затем легла сама. Циньвэнь примостилась возле жаровни. Во время третьей стражи Баоюй сквозь сон вдруг стал звать Сижень. Никто ему не ответил, и он проснулся. Только теперь он вспомнил, что Сижень нет дома. Ему стало смешно за свою оплошность. Циньвэнь тоже проснулась и крикнула Шэйюэ. «Я в соседней комнате и то проснулась, а ты лежишь возле него, как мертвая, и ничего не слышишь?» «Ведь он звал Сижень, причем здесь я?» — отозвалась Шэйюэ. И, зевая, перевернулась на другой бок. «Вам чего?» — после некоторого молчания спросила она, наконец, Баоюя. «Хочу чаю». Шэйюэ встала, накинула на себя халат из красного шелка и направилась к двери. «Надень мою шубу, холодно!» — крикнул ей вслед Баоюй. Не говоря ни слова, Шэйюэ взяла поданную Баоюем соболью шубу, спустилась вниз, вымыла в тазу руки, наполнила чашку теплой водой и вместе с полоскательницей отнесла Баоюю. Лишь после этого она вытащила из ящика с чайной посудой чашечку с блюдцем, налила чаю и подала Баоюю. Сама она тоже пополоскала рот и выпила полчашки чаю. «Милая сестрица», — попросила ее Циньвэнь, — «дай и мне глоток». «Ты совсем обнаглела», — всплеснула руками Шэйюэ. «Дорогая сестра, завтра я буду прислуживать, а ты можешь всю ночь отдыхать», — сказала Циньвэнь. «Ладно?» Лишь после этого Шэйюэ подала ей пополоскать рот и налила полчашки чаю. «Не спите, поговорите о чем-нибудь», — предложила Шэйюэ. «А я пойду немного прогуляюсь». «Во дворе темно, тебя может подкараулить злой дух», — засмеялась Циньвэнь. «Пусть идет, ночь лунная», — проговорил Баоюй, — «а мы поболтаем». Произнося эти слова, он дважды громко кашлянул. Шэйюэ отодвинула войлочную занавеску и приоткрыла дверь. Ночь действительно была светлая. Шэйюэ вышла. Едва она скрылась за дверью, как Циньвэнь пришло в голову напугать ее. Считая себя здоровее всех других служанок, она даже не стала одеваться и, невзирая на мороз, как была в одной кофте, выскользнула за дверь. «Постой!» — окликнул ее Баоюй. «Ты можешь замерзнуть, это не шутки!» Однако Циньвэнь лишь махнула рукой и скрылась. Во дворе все было залито ослепительным лунным светом. Но внезапно налетел порыв ветра, который до костей пронизал девушку, волосы у нее встали дыбом от какого-то непонятного страха, и она подумала. Недаром говорят, что нельзя разгоряченной выходить на ветер. Не оказался бы озноб для меня опасным. Но она не сдавалась, во что бы то ни стало, решив напугать Шэйюэ. «Циньвэнь выбежала!» — раздался из дома крик Баоюя. Поняв бесплодность своей попытки, Циньвэнь поспешила возвратиться в комнату. «Да разве ее напугаешь?» — воскликнула она. «А вы как старуха, всех жалеете». «Я вовсе не против того, чтобы ты ее напугала», — возразил Баоюй. «Я только боялся, как бы ты не простудилась. Да кроме того, если бы ты ее напугала, она начала бы кричать, разбудила бы всех и скандала бы не миновать. Ведь никто не знал бы, что это просто шутка. Пошли бы разговоры, что как только уехала Сижень, мы начали безобразничать. Иди сюда и подоткни мне одеяло». Циньвэнь подошла к нему, сделала все, что он просил, а затем сунула руки к нему под одеяло, чтобы отогреть их.